«Да откуда ты зна?» — начала было возмущаться Гермиона. Она посмотрела на темно-синюю обложку книги у себя в руках и зло закончила. «Ах, да, чего это я, в самом деле?» На мою победную улыбку она лишь понурилась и грустно замолчала. «Были у меня сомнения, не хотел этого делать, но мне нужна уверенность». Я подошел, присел рядом с ней на корточки и спросил, глядя снизу вверх: «Скажи, зачем ты со мной возишься, Гермиона? Помогаешь, заботишься, как там, в больничном крыле?» «Зачем?» — наиболее мягко и нейтрально сказал я, пристально глядя ей в глаза и как бы затягивая взглядом, своей волей, внутрь себя. «Так ведь правильно», — завороженно прошептала девчонка. «Я даже знаю, что она в этот момент чувствовала. Она как бы проваливалась в мои глаза, которые росли и росли и заполняли все пространство вокруг, и ощущение, как от свободного падения, но не опасного, а успокаивающего, даже ласкового. Я очень осторожно и мягко толкнул свое сознание навстречу. Офигеть! Природный экклюмент. Защиты нет никакой, вернее, слабая защита есть, но она именно что природная или просто интуитивная. Это была библиотека. Кто бы сомневался, не как Хогвартская, но очень похожая. Темное полированное дерево полок и бронза светильников, лесенки вдоль уходящих под потолок рядов книг и высокие стрельчатые витражи, освещающие все вокруг. Очень четкая визуализация эха настоящей памяти. И все это, можно сказать, беззащитно и открыто. В уютном таком уголке среди полок сидела на копии кресла из реальности Гермиона Грейнджер, вернее, ее образ личности, и листала толстенную, как и на всех окружающих полках, книженцию. Я пустил волну. Прием такой из легилименции, для первичного осмотра. Это для того, чтобы проанализировать пространство памяти и понять структуру защиты и заодно выяснить, что происходило с сознанием реципиента. Своеобразный диагност, которому ничто не мешает. Просто идеальные условия для работы. Ничего настораживающего. 7 следов поверхностного чтения воспоминаний, как я сейчас делаю, ни одного обливейта, что сразу было бы видно. И ни одного серьезного вмешательства в разум, только просмотр. Я мысленно пробежался по точкам чужого интереса. Троллы на первом курсе, отношение к мальчику, который выжил, страх исключения из школы, события в запретном коридоре и недавние, желтые глаза Василиска, голубая сфера ритуала, первый разговор с очнувшимся Гарри Поттером. Самое припоганое, это то, что Гермиона рано или поздно поймет, что я лазил в ее голову. В такой... как у нее, разум можно, конечно, напихать закладок и установок каких-нибудь, но долго они не продержатся. В тесно поставленные на полках книги не впихнуть дополнительную литературу. Девчонка интуитивно станет отторгать такое вмешательство или сойдет с ума. И это не самая плохая защита, на самом деле, просто знание и чувство с эмоциями нараспашку. Нужно взять подобное на вооружение, заглянуть в книгу, что она читала в данный момент. Я не решился, нечестно это, про самого себя подглядывать, и расходится с моими принципами. Пусть думает про меня, что хочет, все равно не буду так поступать, неправильно это, и я вынырнул из ее сознания. «Что?» — спросила неуверенно потряхивающая головой Гермиона. «Я говорю, спасибо, что возишься со мной», пристально глядя на нее, сказал я. «А что сейчас бы? Знаешь, у меня есть для тебя подарок», перебил я ее. Незачем ей сейчас концентрироваться на последних событиях. Я уже давно ждал случая подарить ей то зелье, которое заказал через нашу колдомедичку вместе с основным восстанавливающим комплексом. Правда, признаваясь себе, я так и не понял, зачем я сделал такой спонтанный поступок, но почему-то ни разу не сожалел, и вот теперь представился случай. Я начал копаться в своей школьной сумке и наконец выудил из нее небольшую лакированную и деревянную коробочку, просто до невозможности гламурно выглядящую за счет всяческих украшательских финтифлюшек. «Держи», с как можно торжественной миной протянул Гермионе подарок. «Я спрашиваю, что сейчас такое было, Гарри Джеймс Поттер, и не смей мне рассказывать свои сказки. Я знаю, что ты, она аж задохнулась от избытка чувств. Что ты сделал со мной? Не понимаю, о чем ты. Я подошел к тебе и решил тебя поблагодарить за твою помощь, вот», и показал нарядную упаковку зелья. «А ты чего-то себе надумала опять?» С непонимающим выражением лица закончил я. Она очень подозрительно меня оглядела и еще более подозрительно всмотрелась в коробку, что я ей протягивал. Что-то я грубовато сработал. «Ну нет у меня еще опыта, я как нормальный волшебник, только учусь. Пусть и знаю много, но практики-то нет и тренироваться ни на ком. Пусть я и знаю все тонкости, но реального опыта это не заменит. Тут даже думать нужно как профессионал, а не как любитель, повторяющий за ним. Что это? Гермиона настороженно кивнула на коробку в моих руках. Говорю же, подарок. И она наконец осторожно взяла в руки и раскрыла упаковку. Там на черном бархате лежал флакончик, расписанный рунами и наполненный молочного цвета жидкостью. Зелье, вернее сказать, эликсир, так как имеет неснимаемый, практически мгновенный эффект и последствия после применения. Чары рано или поздно спадут, а так, на всю жизнь. Если не веришь, то можешь сходить к мадам Помфри, и она тебя проконсультирует. Зачем тебе нужна такая вещь? Уже раздраженно начал я. И зачем же она мне нужна? Все еще недоверчиво спросила Гермиона. Чтобы ты чаще улыбалась. Нагруженный готовыми зельями, я возвращался под мантией-невидимкой к себе в спальню. Нужно было еще сделать множество дел и еще раз поесть. Такое чувство, что жевательные мышцы, самая раскачанная у меня мускулатура. Задолбался уже жевать и жевать. Хорошо бы еще завтра ритуал провернуть, но тут я в пролете. Не знаю всех тонкостей так называемого ритуала отсечения плоти. Идиотское название, на самом деле, но суть отражает. Почему-то при его даже мысленном проговаривании мои бубенчики боязливо поджимаются. А вообще, это нужная процедура. Мало ли у кого моя кровь, волосы или ногти имеются. Там столько гадости можно наслать, что все мое нынешнее лечение пойдет на смарку. Мне в нашу школьную библиотеку нужно, в моей доритуалистике еще пилить и пилить. Так рассуждая, я поднялся в свою спальню и увидел призанятное зрелище. Около моего сундука валялся в отключке домовой эльф, на которого совершенно не обращали внимания вяло лающиеся друг с другом Уизли и Лангбаттом. Я подошел к неподвижной тушке и очень осторожно, носком туфли, перевернул лежащего ничком домовика. «Ну здравствуй, дружочек», — радостно осклабился я. Глава 12. Домой, как можно убить мага, любого, даже самого могучего и магически сильного. Легко. Его может прирезать во сне любой человек или, как они говорят, магдл. Всем нужно отдыхать и спать, и каждого можно взять измором или числом, несмотря на любые артефакты. Вот тут-то и кроется краеугольный камень могущества даже самого обычного волшебника. Башня, жилище, нора, пещера, схрон, то есть место, где маг может выдержать осаду, безопасно передохнуть или залезать раны, все остальные функции не так существенны, хоть и важны. И такой берлоги у меня нет, только недавно понял, почему Ханиш впихнул в очередь изучения знаний законов аж на четвертое место. Наворотил бы я тут, с введением статута секретности маги скрываются от магдлов, а не наоборот. В средние века они очень сильно получили по соплям от католической церкви за некроманские и прочие забавы с чумой и людскими гекатомбами, тогда и был проведен ритуал сокрытия. Рыцари-церковники и братья ордена францисканцев, бывшие в основном магдлорожденными волшебниками, так проредили популяцию волшебников классических, что она не восстановилась до сих пор. Так что положения статута блюдутся неукоснительно и потихоньку со стороны церкви, и с помощью магии, очень плотно со стороны магов. Одни из самых суровых статей наказания в своде магических законов как раз за нарушение статута. За этим довольно сносно приглядывают Аврор и Обливитор от невыразимцев. В министерстве пристально следят за проявлениями магии на территории магдлов и очень быстро заявляют права на появившегося магдлорожденного волшебника и потом, практически всю его жизнь, курируют его дальнейшую карьеру и достижения. Повторения резни никто не хочет. Поэтому хочешь колдовать, колдуй в магическом мире или иди в Аврорат, лови несогласных в лютном. Не хочешь по правилам, мы сломаем тебе палочку и посадим на цепь магического договора с запретом покидать территорию государства, дабы не усиливать забугорных конкурентов и выживай в магдловском мире как хочешь. Понятно, что среди современных магдлорожденных волшебников такие меры очень непопулярны и потихоньку зреет недовольство законами. Традиционные магические рода, которые держат практически все нити управления волшебным миром в своих руках, этого не понимают и относятся к таким магам, как аристократы, к быдлу, считая, что до сих пор живут в эпоху короля Георга, когда каждого может повесить как бродягу любой лорд. Правда, есть один документ, позволяющий применять палочку практически безнаказанно вообще любому волшебнику, несмотря на возраст и только для самозащиты. Называется эта замечательная вещь – «Хартия прав и вольностей мага». Во всех других случаях ты должен быть совершеннолетним магом и колдовать, не нарушая общих правил, то есть вне присутствия лиц, не ознакомленных со статутом секретности, вне безопасных мест и только попробуй колдани в общественном. Несовершеннолетний волшебник же, существо практически бесправное, за которого всю полноту ответственности несут родители или магические опекуны, имеют право воспитывать ребенка, как они это понимают. Это так в статье закона о правах родителей и опекунстве говорится. Так что пространство для маневра у меня предельно ограничено. Мой магический опекун скорее всего Дамблдор, и это очень плохо. Даже если я добуду завещание моих родителей, а оно по косвенным признакам должно быть, так как у меня есть детский сейф и действующий ученический контракт, я не знаю, что в нем написано, и не поможет это ни капли. Да и жаловаться кому, это все равно, что королю на самого короля жаловаться. Нет у меня в магическом мире весомых союзников. Добрый дедушка постарался меня запихнуть подальше, даже от всех моих многочисленных родственников тут, типа спрятал от врагов. С дурслями никаких врагов не нужно, они меня почти и так добили. Потому я так лихорадочно готовился к автономному плаванию и пытался, пока есть возможность, наколдовать как можно больше полезных чар и зачаровывал, как мог, и все, что мог. Была мысль навострить лыжи и срулить куда-нибудь на континент с помощью моего супер-мега-альфа-плащика, и это бы даже мне удалось, но всегда есть обстоятельства, от меня не зависящие. Ученический контракт, привязанный к моей ауре, не даст мне находиться вне стен Хогвартса в периоды обучения и долбанет сильнейшим откатом с непрогнозируемыми травмами ядра. Безопасно разорвать контракт может только инициатор или магическая эмансипация от министерства. Можно сделать так, чтобы меня просто исключили, но тогда прощай магический мир, что для меня неприемлемо, закабалят по закону и оставят на долбанном острове. Есть у меня и плюсы. Неограниченная мобильность, спасибо мантии-невидимке. Мой клык, незарегистрированный концентратор, который, я надеюсь, не отслеживается министерскими артефактами. Сам факт колдовства они засечь могут, а вот кто, как и чем колдует, поди разберись. Но поймать меня, конечно, возможно, можно накрыть каким-нибудь площадным парализующим или еще чем-то подобным. Аппарировать я умею, но не могу. Источник еще растет и пульсирует, потому такая полезная способность мне пока недоступна. Собирать себя по кусочкам после расщепа как-то неохота, и поэтому косвенные признаки махом укажут, кто здесь такой невидимый безобразничает, неопределяемый хаменум ревелия и с неслетающими дезиллюминационными чарами. Во всяком случае, дедок догадается сразу. Добби, попавший в мою ловушку на сундуке, наверняка хотел изъять мою мантию в пользу директора, иначе зачем ему вообще копошиться в моих вещах, если, по мнению Дамблдора, ничего ценного там больше нет. Он бы все равно там ничего не нашел. Мантия всегда при мне и лежит в нагрудном кармане рубашки или пижамы, когда я сплю. После обнаружения магической твари, чуть не убившей меня, я как можно незаметнее отволок его в свою нелегальную лабораторию и, продиагностировав бесчувственную тушку, обнаружил на нем личную привязку с фонящим следом ауры любителя лимонных долек. Ни с чем не спутаешь это светло-гнилостное сияние. Тоже мне, светлый волшебник, на такой свет смотреть противно. Интересно, как он смог с этим ушастым ушлепком договориться. Допрашивать таких созданий я не умею, и тут легилименция не поможет. Они мыслят совсем по-другому, и залезть домовику в голову может только сумасшедший. Немного подумав, я решил отослать его, как мне и советовала одна замечательная женщина, по известному адресу. Трансфигурировал Добби в красочную анимированную открытку, получилась почти колдография, и накорябал на листе пергамента не слишком длинное послание с описанием поимки злостного преступника, правда, без особых подробностей. Запечатал наподобие конверта своим отпечатком большого пальца на восковом составе, оставшимся от одного моего эксперимента. Солидно, официально и сразу можно определить, от кого пришло послание. Надеюсь, мадам Боунс сможет еще позадавать дедушке неудобных вопросов и насыпать чуть-чуть перца под его морщинистую задницу. Хедвиг сидит в клетке у меня в спальне и готова к отъезду, придется ей на ночь глядя полетать немного, а сундук придется перетащить сюда. Как его вообще Добби нашел? Мисс Браун, мисс Спатил, я как можно галантнее кивнул двум удивленно смотрящим на меня девчонкам и уселся напротив них за праздничный стол. Сегодня ежегодный, завершающий учебный год пир, и по традиции присутствие всех учеников на нем обязательно. Я бы и не пошел на него, так как последнее время мне некомфортно в большом скоплении людей, тем более враждебно ко мне настроенных. Но тут меня с утра выловила МакГонагалл и сказала, чтобы я не забыл появиться в большом зале на этом сборище. Ладно бы там наливали, бои без правил устраивали, стриптиз там или еще чего. Так нет же, бородатый хрен вернулся и теперь наверняка будет говорильня с последующей обжираловкой. Как всегда, банальщина и скукота. Ну это я так, по привычке недовольствую, ворчу и придираюсь. Поттер, они переглянулись и синхронно неуверенно задали вот такой оригинальный вопрос. К вашим услугам, леди, опять кивнул я и стал рассматривать сидящих передо мной пигалиц. Типичная голубоглазая блондинка Лаванда Браун, в будущем обещающая стать такой, что прямо блондинка, вах, и смуглокожая и черноволосая индианка Парвати Патил. Про взросление индианок ничего сказать не могу, но в целом, довольно симпатичная экзотической внешностью, присущей всем восточным людям. Я помню, что обе этих особы были и есть сейчас, первые сплетницы Хогвартса, а потому иметь с ними знакомство и хотя бы нейтральные отношения в долгосрочной перспективе очень полезно. Разведка и аналитика вообще очень полезные вещи, пусть и в таком вот виде. Правда, про меня они наверняка всяких небылиц насобирали и насочиняли, и если бы я захотел узнать от них всю информацию о себе, то боюсь, при анализе и обработке данных, тут бы сгорел и суперкомпьютер. Видимо, сначала они меня не узнали, так как меня мало кто видел после больничного крыла. Ну конечно, без очков, с изменившейся прической и не такой шипздик, как раньше. Я все еще продолжал собирать волосы в хвост, они еще больше отросли и доставляли мне кучу неудобств. Как вообще женщины могут следить за длинными волосами? Это ж невообразимый и в прямом смысле натуральный головняк. Какой красавчик. Что, простите? Недоуменно спросил я, все еще разглядывая двух подружек. Ты о чем, Поттер? С непонимающим лицом спросила Браун. Мля-я-я-я. С кислым выражением лица я стал тереть свой шрам на лбу. Постоянное напряжение и ожидание неприятностей сыграло со мной вот такую вот шутку. Неосознанно прочел поверхностные мысли при прямом визуальном контакте. Надо бы притушить паранойю, иначе сойду с ума. Неужели эти две девчонки действительно считают меня привлекательным? И еще интереснее было то, что мысли были одновременные и звучали в голове на два голоса. Нафиг, нафиг, мне еще тут таких неприятностей не хватало. Показалось, наверное, не обращая внимания, Лаванда. Так что ожидается на сегодняшнем сборище? Я решил начать с нейтральной темы. Это пир, Поттер, а не как ты говоришь, сборище, укоризненно попеняло мне Патил. Пусть так, так какова программа этой обжираловки? Опять спросил я. Ты что, издеваешься над нами, Поттер? Уже угрожающе начала Браун. Да что с ними не так, или просто я отвык от такого и чего-то не понимаю, но разговор изначально вышел тупейшим и не несшим никакой информационной нагрузки. Услышав фамилию Поттер, сидевшие справа от меня первокурсники начали незаметно куда-то исчезать, а сидящий слева Шеймус Финниган опасливо отодвинулся как можно дальше. А то ж, я же темный маг. Оскалился я в зловещей улыбке во все 64 зуба и наклонился к ним так, что они отшатнулись, и затем важно поднял палец к потолку. Понимать надо, мне по должности положено издеваться. По плечу чувствительно прилетело острым кулачком, а рядом со мной присела Гермиона и, повернувшись ко мне, изобразила лицом целую гамму чувств с укоризненным покачиванием головой. Тут было и осуждение, и упрек, и даже насмешка. Не пугай девочек, Гарри. Привет, Лаванда. Привет, Парвати. Поздоровалась она с немного испуганными подружками. «Меркантильная ты особа, Гермиона», — сказал я, морщась и потирая плечо. Кожа все еще оставалась чувствительной и болезненно реагировала на ушибы и царапины. «Почему это я меркантильная?» — удивленно спросила она. «По закону, за убийство темного мага полагается орден Мерлина третьей степени и 500 галеонов премии», — потирая плечо и играя на публику, сказал я. «Правда, министерство должно перед этим заявить меня в розыск с соответствующим указом, но ты, возможно, решила добить меня превентивно». Она мило смутилась, бормоча какие-то извинения, на что я отмахнулся и отшутился. Тем временем за центральным столом стал собираться преподавательский состав школы во главе с нашим бородоносцем и мозговыносителем. Последующая его речуга затянулась на 40 минут, специально замерял с помощью темпуса. Тут было все, и дружба между факультетами, и взаимопомощь с взаимовыручкой, и какой необычайно трудный был год, и как он старался, чтобы все было хорошо и спокойно в самом безопасном месте Великобритании. Ага, Как же, какой замечательный мальчик Гарри Поттер, что спас от неизвестного чудовища первокурсницу Джинни Уизли, что ты опять задумал, старый хрен. Какой героический герой вышеозначенный мальчик, и я как директор решил наградить его 500 баллами за примерное мужество и смелость. Какая же ты все-таки тварь, опять со слизеринцами воевать, и не отказаться ведь от глупых баллов. На родном факультете еще быстрее с потрохами сожрут, и как нам всем нужно сплотиться перед лицом зла и стать еще сильнее для достижения всеобщего блага. На мой фейспалм стали удивленно оборачиваться, и что он, как директор, приложит все силы для того, чтобы и так далее и тому подобное. В общем, растекался мыслью по дереву как настоящий политик. А теперь поблагодарим того, кто избавил от опасности, что грозило всем нам. Гарри, мальчик мой, встань, не стесняйся. Он махнул рукой и дружелюбно посмотрел на меня поверх своих очков, состроив самую зверскую рожу, какую смог, и растянув губы в голодном оскале, я встал и мрачно стал осматривать учеников, сидящих за столами соседних факультетов. Подпустив в глаза с помощью легилименции ненависти и обещания мучительной смерти всему живому, я стал медленно смотреть слева направо, и там, где проходил мой взгляд, начавшиеся было аплодисменты уверенно затухали. Нестерпимо хотелось показать факт директору, но думаю, и так неплохо выйдет, и я подпорчу ему это представление. Кем он меня хочет выставить? У меня тут репутация уже вполне сложившаяся, и меня она вполне устраивает, не лезут ко мне, и я никого не трогаю. Ведь после всего произошедшего все равно не получится изображать из себя белого и пушистого, на таких верхом ездят и погоняют, как хотят. КХМ. Ну что ж, да начнется пир. Перманентные боевые действия с моей прической меня жутко бесили, и поэтому даже со стороны смотреть на кого-то лохматого во мне вызывало чувство ярости и дискомфорта. Кстати, кроме нас двоих на Гриффиндоре была еще парочка таких же ребят с фриковым шмоном на голове. Одна рыжеволосая девчонка-четверокурсница с Хаффлпаффа с двумя неопрятными хвостами на голове и блондинистый паренек-третий курсник с Рейвенкла, со стоящими дыбом волосами, как у пьяного дикобраза. Насколько мне известно из колдомедицины, это один из первичных признаков склонности к метаморфизму, наряду со спонтанной переменой окраса. Круто бы, конечно, развить в себе такую способность, но это настолько муторно и долго, что я еще не решил, стоит ли вообще такими вещами заниматься. Ведь если я пойду по этому пути, то стать анимагом, что несравнимо легче, чем метаморфом, я уже не смогу. Зато если очень хорошо потрудиться, то в перспективе, на четвертой ступени можно выстроить боевую форму метаморфа, и это я вам скажу, очень и очень круто. Вообще анимак и метаморф, это уже не маг в общепринятом смысле, они даже по ауре друг от друга отличаются. Например, метаморф на третьей ступени может копировать любого человека или волшебника вплоть до духовной составляющей, а на четвертой, кроме боевой формы, может скопировать любого зверя, но только своего веса и размера. Пятой ступени не достигал никто или о таком никто не знает, там идет фактическое бессмертие тела. Анимаг же может превратиться хоть в слона, хоть в синего кита или в муху, но тут тоже ограничение на количество анимаформ присутствует и зависит от личной силы, склонности и упорства, а также метода получения анимаформы. Теперь я стоял в проходе вагона Хогвартс-экспресса, смотрел на Гермиону, и у меня прямо чесались руки. Мимо нас сновали с сундуками и чемоданами радостные студенты, а мы смотрели в окно на далекий Хогвартс и Хогсмид, который был намного ближе. Гермиона, я немного замялся. Ты говорила, что всегда мне поможешь, если я попрошу. Ну да, я же обещала, немного настороженно сказала она. Мне нужно провести один ритуал. Прямо здесь, можно в купе, и для этого мне нужна девушка. Я не подойду, Поттер, раздался ехидный голос за моей спиной. Ты не подойдешь, Паркинсон, резко развернувшись и прищурив глаза, холодно сказал я, нужна девственница. Я смотрел на стремительно краснеющую и хватающую ртом воздух брюнетистую и стервозную мелкую красотку, за спиной которой монументально возвышалась ухмыляющаяся Булстроуд. Если Панси была невысокая и стройной, то Мелисента была прямо уменьшенной копией знойной женщины, мечты поэта, как описывают их классики. Они в паре, убойное сочетание. Схватив за руку шокированную не меньше Гермиону, я юркнул в купе и задвинул дверь прямо перед носом взбешенной слизеринки. С той стороны раздались удары кулаками, но дверь я держал крепко. «Ты об этом пожалеешь, Поттер!» — истерически прокричала слизеринка и, судя по звуку, распахнула дверь купе. «Если бы мне за такие обещания платили по кнату, я уже был бы миллионером, Паркинсон!» Продолжая удерживать трясущуюся дверь, прокричал я. Поняв бесперспективность дальнейшего противостояния, Паркинсон все же удалилась, беспрерывно поминая то Мордридова пошляка Поттера, то Морганову зубрилку Гринджер, и обещая нам страшные кары. Я отпустил ручку двери и повернулся к Гермионе, коварно потирая руки и делая загадочную физиономию, протянул. «Ты обещала, уже жалею об этом», содрогнувшись, сказала она. Порывшись в кармане, вытащил из него результат моего творчества по получению экспериментального монопроводящего материала. Так себе творчество получилось, если по правде. Небольшой обмылок свечного воска, смешанного с мелом, честно украденным из пустующего класса. Линии пентаграммы выгорали сравнительно быстро и держали ману примерно минут 40, не больше. Для быстрой ловушки подойдет, например, я использовал эту поделку в тайной комнате, расписывая рунный аналог люмоса для дополнительного освещения, потому и вычислил, насколько времени хватает материала монопроводника. Сейчас я стал чертить такой же люмос, художественно разнообразив его смайликами, пацификами и серпами с молотами, а то что-то невнушительно смотрится. Всего 12 рун и простенькая пентаграмма. Вообще-то ничего сложного, пятый курс рунологии, но я на всякий случай не стал включать в сеть свое дополнительное художество. Еще сработает что не так и в купе валится какая-нибудь дрянь. Создав необходимый антураж и задернув шторы на окнах, я подтащил свой сундук на середину пентаграммы. Купе погрузилось в полумрак. «Садись», — указал перепуганный Гермионе на своеобразное сиденье. «Не бойся, больно не будет». Я уже в нетерпении чуть не подпрыгивал. Она осторожно присела спиной ко мне, а я накинул на голову капюшон мантии, чтоб совсем все по феншую было. Достал из своего другого кармана расческу и активировал пентаграмму, засветившуюся голубым светом. Я расчесывал ее волосы, и мне это восстанавливало душевное равновесие, от которого я начал мурлыкать по-русски песенку Винни-Пуха, почему-то переработав ее с элементами Парселтонга. «Хорошо сживется на свете с Винни-Пухс, оттого поет сон эти с песни с вслухс. Я слышал, что ты под те-е-е-е». В раскрывшейся двери купе стоял Драко Малфой и смотрел квадратными глазами на открывшуюся картину. И неважно сэс, чем он занят сэс, ес слис сон грустит с неста. Дверь купе медленно и очень осторожно стала закрываться, и секунд через 15 из-за нее послышался приглушенный голос Малфоя. «Панси, идиотка, я стал заплетать французскую косу. Умел там, в прошлой жизни, точнее, не я умел, а тот я, другой. Там была младшая сестренка. Я тяжело вздохнул и настроение начало портиться. Печать люмоса догорела и я защелкнул на конце косы такую же заколку, как и у меня. Трансфигурированный из пробки от зелья металлический блестящий зажим для волос в виде простого цилиндрика. Все, ритуал окончен. Буркнул я. Че что это сейчас было? Заикаясь, спросила обернувшаяся ко мне и ставшая примиленькой Гермиона. Это было страшное и невообразимо запрещенное колдунство. Темный ритуал, устало сказал я, по превращению девушки растрепанной в девушку причесанную. Знаешь, Гарри, я тебя когда-нибудь прибью. Глава департамента магического правопорядка Амелия Боунс осторожно вертела в руках запечатанное послание. Его принесла очень красивая полярная сова перед тем, как она уже собиралась из министерства домой. Сработали датчики по проникновению на закрытую территорию незарегистрированного домовика. Но достаточно быстро выяснился источник. Оригинальный способ доставки подозреваемого, задумчиво произнесла она в пустоту после того, как прочла недлинное послание. Аккуратно перевернув открытку, на которой было изображение, она пару минут рассматривала анимацию. На развороте была изображена она сама, в совершенно неприличной какой-то магической броне с непонятным артефактом в руках. Вот ведь засранец. Глава 13 «Мордобойная». Самое сложное, с чем я столкнулся в Хогвартсе, это невозможность добыть кусок металла. Обычный кусок металлолома, который можно без проблем найти в любом уголке Макгловского мира. Все либо неотдираемо, или слишком массивно, или трансмутировано с помощью строительных чар вечной трансфигурации, или зачаровано на металлическую иллюзию. Вечная трансфигурация вообще вещь мозговыносительная и нарушающая почти все мыслимые и пару немыслимых физических законов, но тем не менее в магическом мире существующая и не вызывающая какого-то повышенного интереса и для моих планов подходящая. Вот только где найти подходящий материал, выручил меня, как всегда, мой многострадальный ученический сундук. Я с традиционными матюгами и под удивленным взглядом Невилла Лонгботтома варварски выломал одну из двух массивных бронзовых ручек по бокам этого шедевра сундукостроения. Увесистая, фигурная вещица в руках натолкнула на интересные ассоциации. Долго думал, что же все-таки мне нужно. Сначала хотел создать наваху, этакий увеличенный в размерах нож-бабочку, но отмел эту идею как волюнтаристскую и слишком вызывающую. Заметно сильно, да и избито, и банально на самом деле, к тому же может вызвать вопросы у всех контролирующих правоохранительных органов обоих миров. Остановился на кастете. А да, я умел пользоваться подобной приспособой, ведь там тоже есть масса нюансов и неописанных широкой публике тонкостей. Как бить и куда, как не покалечить, как не убить насмерть или наоборот, куда надо попасть, чтобы валить наглухо, как вырубить на примерный отрезок времени и так далее. Кроме всего прочего, такой вещице можно придать дополнительные функции, по типу открывашки для бутылок пива и во всех претензиях утверждать, что это ее основное предназначение. В общем, с каких сторон ни посмотри, сплошные преимущества, правда, и не без недостатков. Здесь нужно именно мастерство использования, и я не сказал бы, что мастер, так, продвинутый юзер, не более, к тому же с дистанционным оружием дело обстоит вообще печально. Без палочки мне защититься сложно, а гранатомет мне никто не подарит. Даже не знаю, ситуация прямо толкает на пути порока, с воровством и взломом армейских складов, и экспроприацией империалистической собственности британской военщины. В принципе, я могу трансфигурировать автомат Калашникова или ПМ, так как знаю их устройство довольно подробно когда-нибудь в будущем, но, всегда, в долбанной магии есть, но, автомат там, или Кольт М1911, достаточно сложный механизм и состоит из множества подвижных частей, состоящих, в свою очередь, из различных по своим свойствам металлов, пластиков и древесины, это не считая смазочных материалов и еще более сложных для магического воспроизведения боеприпасов. Мой трансфигурированный автомат не сделает реальным патроном и выстрела. Я не знаю допусков в зазорах затворной группы, не знаю угла наклона нарезов ствола, не знаю необходимой теплопроводности оружейной стали и коэффициентов упругости пружин, не знаю дохрена всего. Так что я могу создать очень похожий на реальный автомат, артефакт со схожими и даже улучшенными функциями, но по факту огнестрельным оружием не являющимся. И на это понадобится просто бездна магических сил и расчетов. Это так же, как если бы маг решил трансфигурировать часы. У него бы получилась фиговина, похожая на часы, но измерять ими время будет невозможно из-за отсутствия внутри механизма, а крутящиеся стрелки будут показывать только представление мага о своем, субъективном времени. Вот только поэтому еще жива и процветает артефакторика. Проще и эффективнее зачаровать уже готовый предмет. Но тут есть закон, запрещающий такие манипуляции с магловскими вещами. Как мистер Уизли смог обойти этот запрет со своим автомобилем, нужно еще думать. Сейчас передо мной лежала вершина моего пытливого разума и накопленных знаний. Трансфигурированный артефакт второго уровня, по общепринятой классификации, и аж с двумя рунными печатями. Это все, что я смог мысленно впихнуть в формулу превращения при помощи окклюменции, держа мысленный образ необходимого предмета и изображение необходимых пентаграмм. Получившийся бронзовый кастет, строго по размеру моей правой ладони, имел только две магических функции, помимо основного своего предназначения. Это перекачка маны первой печатью от мага к печати жалящего заклинания на ударном ребре кастета. На подобном принципе все гоблинское оружие работает, только там чар наложено не в пример больше. Более сложного заклинания я не смог бы впихнуть, так как не смог удержать в уме больше рун, чем нужно для такого примитивного заклятия. Жалко, что я пока не артефактор и у меня нет необходимых инструментов, иначе бы я такую вещь замострячил. Саурон со своим кольцом скромно бы рыдал в темном уголке. Эх, ха-ха, мечты. Абскандерис Вис. Взмах, жест похожий на закручивание спирали с одновременным движением палочки вглубь и одновременно на предмет, и мысленный посыл спрятать, скрыть от всех, с направлением маны от источника к конечной точке заклинания. Это ведь чары незаметности были. Я даже не обратил внимания на возглас и продолжил обдумывать, что еще можно наложить на свое убервафе. Может, еще магло отталкивающее, как на сундук, но тут и так незаметно будет для всех. Укрепляющие, я думаю, может быть лишние, так и самому при ударе пораниться можно, а если что-то боевое наложить, так это только на один удар, не подходит. О, а зачарую-ка я на непотеряемость. Насколько хватит половины магического резерва, настолько и зачарую. Часа за два после такого, думаю, восстановлюсь. Семпера. Взмах, жест, похожий на закидывание поклажи за спину и посыл не разлучаться с такой красотой навсегда с вбухиванием половины резерва. В глазах поплыли круги и я тяжело задышал, медленно восстанавливая дыхание. Это что еще такое? Какое ваше дело, мисс Грингер? Отдышавшись, равнодушно спросил я. Вы читаете свою книгу и я вас не беспокою всякими дурацкими ритуалами и больше никогда не подхожу с идиотскими просьбами. Отчитываться перед вами я тоже не намерен, так же, как и объяснять все мои действия. На меня примитивно и грубо наорали и чуть ли не послали. Ну пошутил чуть-чуть, зачем так бурно реагировать? Как будто действительно кого-то в жертву принес и еще над трупом надругался особо извращенным способом. И когда меня стали называть мистером Поттером, я принял такую игру. Нет, не обиделся ни капли, но что-то мисс Грингер слишком много о себе возомнила и теперь в нашем купе общение проходит в сугубо официальном формате. И вот сейчас, на ее глазах, происходят такие интересные вещи, а ситуация с собеседником довольно напряженная. Понимаю, Гарри, извини меня, пожалуйста, я просто сильно испугалась и потому на тебя накричала, теребя кончик косы, просяще произнесла Гермиона, и глазищами своими так, луп-луп, зараза, как это у ихнего племени так получается, и ведь безо всякого обучения. А женщины, имя вам, коварство, картинно закатывая глаза процитировал я классика, не могу я на такую милоту, как ты, сердиться. Давай уже, задавай свои бесконечные вопросы. Гермиона уже привычно покраснела, как всегда на мои вот такие, частые и немудреные комплименты, и чуть не подпрыгивая на диванчике купе, с пулеметной скоростью начала тараторить. А что ты зачаровывал? Я так и не поняла, зачем нужна эта штука, и почему, когда я смотрю на нее, взгляд постоянно съезжает на что-то другое. Это так чары незаметности работают, а зачем тебе она вообще нужна? Что ты последнее наколдовал? Я не знаю этого заклинания. Можешь показать? И это все было произнесено практически на одном дыхании. Талантище. Это, как ты говоришь, штука, называется кастет. Холодное оружие дробящего типа или ударного, я не очень в терминологии разбираюсь, я протянул ей железяку, которую она после слов об оружии, опасливо взяла в руки. Вот сюда продеваешь пальцы и сжимаешь ладонь в кулак. Теперь можно двинуть какому-нибудь недоброжелателю в челюсть, не боясь повредить руку и, само собой, челюсти упомянутого врага будет очень некомфортно. Зачаровывал я эту вещь на чары незаметности, наверное, и сама понимаешь, зачем, и на чары нетеряемости, то есть я всегда буду знать и помнить, где находится зачарованный предмет, ну, не всегда, а пока зачарование не слетит. Словесная форма звучит как семпера, что-то вроде всегда с собой, наверное. Жест вот такой, я взмахнул палочкой. Ну и желание к словесной форме обязательно. Сама знаешь, как Флитвик говорит, закончил я свою мини-лекцию по чарам и обращению с оружием и даже с наглядной демонстрацией. Профессор Флитвик, на автомате поправила меня задумчивая Гермиона и, наконец, вздохнув, протянула мне обратно мою поделку. И откуда ты все это знаешь? И не надо на меня так смотреть. Такое ощущение, что ты просто взял и резко повзрослел. Как такое вообще возможно? Я чувствую, что ты это ты, но в то же время, какой-то другой ты. Я не спрашиваю, зачем тебе эта штуковина, да ты и не ответишь, скорее всего. Она еще недолго бормотала себе под нос различные теории моей необычности, а я разглядывал сидящую напротив меня девушку. Ну что тут вообще сказать, они как в одном фильме сказано, сердцем чуют, да и не скрывался я особо, не разведчик поди, годами на холоде работать, и не актер гениальный, вообще не знаю, как я ребенка могу изобразить со всеми реакциями и поведением, пусть телом я ребенок и есть. Она вопросительно подняла на меня взгляд, на что я лишь пожал плечами и сказал, ничуть не соврав против истины, магия, ехать нам еще 5 часов, и мы заспорили на тему магических зачарований и двух различных подходов к ним. Я придерживался мнения о максимально возможном зачаровании, основанном на вливании силы и на эмоциональном посыле. Гермиона же, наоборот, на точном расчете и наиболее подробном проговаривании формулы со статичными условиями. У обоих подходов имелись и плюсы, и минусы. В моем случае чары держались меньше, но были намного мощнее. В другом, чары были долговечнее почти в два раза, но не выходили за рамки граничных, можно сказать, стандартных значений. На мой взгляд, перехватить управление или развеять наложенные чары по такому принципу было очень легко, так как известно, с чем имеешь дело, как по шаблону. А Гермиона настаивала на том, что такое ограниченное время для зачарованной вещи – очень большой недостаток. Во время нашего эмоционального и жаркого заруба к нам несколько раз заглядывали настороженные и напряженные префекты почти всех факультетов и даже один раз сопровождающая в этом году от преподавателей, профессор Поманаспраут. Чего они все хотели, я, в принципе, догадываюсь. Паркинсон сболтнула здесь, Малфой подтвердил там, и пошла гулять леденящая душу новость об очередном страшном злодействе темного мага. Этот озверевший в конец Поттер наверняка сотворил что-то противоестественное с бедной девочкой, и теперь неизвестно, чего от него еще можно ожидать. Вдруг ему одной девственницы покажется мало, если старосты только по несколько секунд прислушивались к нашему спору и уходили, не находя никаких признаков чего-то необычного, то профессор Спраут зашла и ненавязчиво поинтересовалась предметом разговора и даже дала несколько дельных советов после того, как мы выложили все наши аргументы. Напоследок она произнесла очень такое интересное заклинание, мне еще неизвестное, и относящееся к разряду диагностических или, как мне показалось, поисковых. Скорее всего, что-то из области магической криминалистики. След на полу от моего визуализированного люмоса вспыхнул, как только что сотворенный. Мадам профессор с полминуты полюбовалась на мое художество, похмыкала, посмотрела на нас обоих и перед тем, как удалиться, поудивлялась, что два таких любознательных студента, как мы, не учимся в Ривенкла. Прямо следователь, а не профессор, и ведь притворялась этакой добродушной феей крестной из сказки про Золушку. Никому нельзя верить. После ее ухода Гермиона, между делом и так, что я даже не заметил, раскрутила меня на показать диагностическое заклинание, так как спор закончился и началось обсуждение только что увиденных чар от Спраут и моих мыслей о них вслух. Лучше бы я промолчал, Гермиона, никогда, никогда не наставляй палочку на другого человека без его на то согласия, воскликнул я, после того как эта неугомонная вознамерилась продиагностировать меня свежевыученным заклинанием. Только если не хочешь намеренно напасть. Но почему, а вдруг ты без сознания и мне нужна тебе помощь, задала она логичный вообще-то вопрос. Я не это имею в виду. Ты хочешь испытать на мне малоизученное тобой заклинание, а вдруг что-то пойдет не так или ты напутаешь, уверена, что получится. Или ты думаешь, что мне нравится роль подопытного животного, в любом случае, меня можно было хотя бы спросить. Почти все волшебники такой жест приняли бы за агрессию и превентивно стали бы защищаться. Так что на чем-то другом тренируйся. Это сработает на любом магическом предмете. Вот, держи и делай с ним что хочешь, положил я на крышку сундука, который сейчас заменял столик, свой кастет. Это замагиченная вещь, сканируй ее хоть вдоль, хоть поперек. Ну что сказать, пара часов объяснений, что же такого я наворотил с несчастным куском металла. То, что я идиот. Это и так очевидно. От ее вопросов в итоге я чуть не сбежал и не заперся в туалете. Зато потом вволю посмеялся и словесно поиздевался, когда она обмолвилась о желании взять все дополнительные учебные предметы за следующий год. Тут было и магловедение с моими едкими комментариями, что только законченный психоумственно отсталый маглорожденный будет изучать взгляд волшебника на мир магловский, ни разу этот мир не видевшего, или прорицание, жестко привязанные к дару и бесполезные для того, кто ни разу в жизни не видел вещий сон или видение будущего. Узмс, правда, признавался полезным предметом, но только если ты твердо решишь стать после школы добытчиком и поставщиком волшебных потрохов, ну или заводчиком каких-либо волшебных зверей. Самыми нужными, на мой взгляд, были древние руны с нумерологией, необходимые для расчета и составления новых заклинаний или для разбора уже известных, что давало научный подход и понимание принципов построения чар или изготовления артефактов. Потому я и сказал, что буду записываться на эти два предмета, и попереживал, что углубленно не смогу их изучать по причине такой загруженности, а чтобы иметь представление о других, достаточно пролистать учебник для понимания того, что они не нужны, вредны и будут только отбирать время. С учетом того, что я уже знал школьную программу, придется на уроках изучать что-то дополнительное и мне неизвестное из бездонной библиотеки Хогвартса. Ее за всю жизнь сложно будет досконально изучить или прочитать все книги, в ней находящиеся. К тому же, каждый год выходят какие-то новинки или переработки с оптимизацией и модернизацией старых способов колдовства, зельеварения или чар. Периодику тоже стоит полистать. Я бы взял еще и ритуалистику и основы артефакторики, но они сейчас изучаются факультативно у профессоров Синистра и Вектор соответственно. Спустя полвека эти предметы почему-то упразднили и размазали ознакомительные элементы из них по разным дисциплинам, что не давало даже понимания сути этих замечательных направлений магии. Ну как так можно? Мы же изучили чары облегчения веса в этом году. Могла бы сама зачаровать свой сейф. Это не сейф, да, а судя по весу, это не сундук с вещами девушки, а банковское хранилище с золотыми слитками. Там мои книги, которые я взяла почитать на лето. Ты ограбила мадам Пинс, как ты могла? Нет, лучше скажи, как ты умудрилась вместить половину библиотеки Хогвартса в такой малый объем? Тут не отмажешься наложенным расширением пространства. Не стани, Гарри, вон тележка свободная. Так переругиваясь, мы продвигались сквозь толпу волшебников, встречающих своих чад с учебы. На нас никто не обращал внимания и мы свободно прошли даже мимо Молли Уизли, которая меня не узнала, а на Гермиону, так и вообще не обратила внимания. Оказывается, быть похожим на человека, а не на узника Азкабана, прекрасная маскировка. Благополучно загрузив багаж, мы беспрепятственно прошли через барьер. «Мама! Папа!» Радостно прокричала Гермиона и подбежала к молодой паре, стоящей около парковки. Я вздохнул и покатил вслед за ней багажную тележку. Ну что сказать о родителях Гермионы. Довольно высокий, с армейской выправкой, мужчина лет 35, правильное лицо с волевым, квадратным подбородком и внимательным взглядом карих глаз, короткая прическа, один в один с цветом волос Гермионы. И женщина, очень молодая, на мой взгляд, и очень симпатичная, которой 30 не дашь. Стройная и грациозная, я бы сказал, женственная, с отличной фигурой и с чертами лица повзрослевшей Гермионы, только глаза и волосы намного темнее. Сразу понятно, что дочку в роддоме не подменили и кто есть настоящие родители. Пока они радостно обнимались с восторженными и стандартными в таких случаях возгласами о том, как их ребенок вырос, повзрослел и исхудал, я начал сгружать рядом с машиной, около которой стояли гринджеры, багаж Гермионы. Неплохо живут предки у моей однокурсницы, Jaguar XJ40, если не ошибаюсь, темно-синий седан представительского класса, в будущем довольно редкая и дорогая игрушка. Мама, папа, это Гарри, я писала о нем, мы учимся вместе на одном курсе, затараторила Гермиона. Мистер Гринджер, миссис Гринджер, я вежливо кивнул и представился. Гарри Джеймс Поттер, однокурсник и, надеюсь, друг вашей замечательной дочери. Очень приятно, Гарри, я Эмма, это Даниэл, улыбаясь так, что у меня аж дух захватило, ответила мама Гермионы. Вот видишь, она повернулась к дочери. Гарри считает тебя замечательной, а ты мне писала, что, мама, я испугался, что сейчас Гермиону удар хватит. Настолько у нее лицо пунцовое стало. Прикинувшись ничего не понимающим валенком, я повернулся к ухмыляющемуся отцу семейства и сказал, чтобы перевести тему. «Сэр, аккуратнее с багажом, сундук сейчас легкий, но инерция и масса никуда не делись. Будет обидно, если вы повредите такой замечательный автомобиль». Я махнул рукой в сторону машины Гринджеров и краем глаза заметил жирную тушу дяди Вернона, вылезающую из зеленого универсала. «Спасибо, учту», коротко, по-военному кивнув, ответил мне отец Гермионы. «К сожалению, мне пора, мои родственники не любят ждать и не отличаются терпением». Я мотнул подбородком в сторону моржеобразного гуманоида. «Было очень приятно познакомиться, мистер Грейнджер, миссис Грейнджер. Пока, Гермиона», я помахал рукой грустной девушке. «Я тебе напишу, как устроюсь. До встречи, Гарри», она улыбнулась мне, блеснув идеальной, как на рекламном плакате, улыбкой. Я приближался к своему дяде и во мне поднималась волна бешенства и ненависти. Еще никого в жизни в обоих жизнях я не хотел так убить, как эту жирную свинью. Ханиш не смог восстановить мою память после облевитов, да и никакой из легилиментов не сможет восстановить чужую память, только окклюменция поможет вспомнить, да и то не всегда корректно или достаточно подробно. Мои стертые воспоминания были похожи на сны, которые вроде как помнишь точно, но не можешь рассказать подробные детали. Такие воспоминания не достать для чтения в думосборе, как и любой сон, они слишком зыбкие и неточные. 5 лет и дядя пинает мое хрупкое тело, и я слышу, как хрустят мои ребра, а изо рта течет черная кровь. 7 лет и этот садист по очереди ломает мне пальцы, даже не знаю, за что. 10 лет и мне ломают дверцы машины обе руки. Пару раз меня избивала до полусмерти шайка Дадли. И это далеко не все. 12 раз я сбегал в никуда, и меня очень быстро находили и возвращали назад. Слезы и мольбы не помогали. 2 человека в красных мантиях авроров, всегда молчаливые и равнодушные, появлялись через полчаса после того, как я убегал. И теперь одного из них я знаю. Мне нужно будет очень подробно побеседовать с вами, Аврор Далиш. И всегда, всегда в конце, голубые глаза поверх очков половинок, смотрящие в мои с интересом энтомолога, после чего наступает темнота. «Садись в машину, мальчишка», – процедил этот бурдюк, – «где твой багаж?» Я молча открыл заднюю дверь машины и поставил свой сундук на заднее сиденье и сел рядом с ним. Для Дурсля, как я и рассчитывал, мой багаж был невидим и неинтересен, даже если бы я начал при нем копошиться в раскрытом сундуке, он на это не обратит внимания. Я машинально погладил левой рукой надетый кастет. «Где твои очки, урод?» С презрительной харей обернулся ко мне Дурсль. Хорошенько размахнувшись и подав ману на кастет, я от души врезал по толстой морде и продолжал бить содрогающегося от каждого удара в конвульсиях, как студень, Вернона, мать его, Дурсля. Все так же молча и методично я вбивал металлическую болванку в жирную и начавшую кровоточить морду ненавистного животного, пока гадостно не завоняло фекалиями и эта мерзкая вонь меня не отрезвила. Бить этот навозный мешок мне не расхотелось, но чувство омерзения взяло верх. Замечательно себя показало зачарование на жалящие чары, практически мини-релаши, а при моем потоке маны получилось. «Заводите машину, дядя, и мы поедем домой», не своим, неестественно спокойным голосом сказал я. «Ты тебе запрещено колдедовать на каникулах», с белыми от шока глазами и заикаясь, проблеял все еще трясущийся толстяк. «Я не доставал палочку и не колдовал, а каникулы начинаются только завтра, дядя Вернон», тихо сказал я, смотря в его глаза и мысленно просто вдалбливая в его разум обещание дальнейших неприятностей, смертельно для него опасных неприятностей. Дрожащий и опасливо поглядывающий разбитой мордой в зеркало заднего вида Вернон Дурсль завел двигатель и начал выезжать с парковки. «Нам всем нужно будет обсудить очень много вопросов, мистер Дурсль. Глава 14. Дом. Милый дом. Валить нужно отсюда, как можно быстрее валить. Дождусь Блэка, посмотрю, что к чему, и все равно уйду, с ним или без него, еще нужно будет посмотреть, но в любом случае я здесь не останусь. С такими моральными уродами мне не просто не по пути, мне хочется их закопать живьем». Было очень трудно держать взглядом с помощью легилименции сразу 2 объекта, и не потому, что это какой-то сложный прием, а потому что все дело во мне, в моем эмоциональном состоянии. Сложно сдерживать себя и говорить спокойным, ровным голосом при бурлящем внутри желании убивать, появившемся после того, как я, не сдерживаясь и грубо, вломился в сознание сидящих напротив меня Дурслей. С палочкой вышло бы намного легче и эффективней, но, как всегда, обстоятельства играют против меня. Неимоверно чесались руки при помощи магии раз и навсегда решить эту проблему, но тогда придется скрываться всю оставшуюся жизнь, что только добавит мне еще больше головной боли помимо уже имеющихся трудностей. И ведь даже закладок каких не поставишь для облегчения своего существования, для таких манипуляций нужен магический концентратор и заклинания соответствующие. Где-то в округе есть следящий министерский артефакт для присмотра за незаконным колдовством, может, даже модернизированный или настроенный не только на мою ауру стандартный. Мелкая тварь Добби уже подкузмил мне с заклинанием левитации прошлым летом и первым из 3 официальных предупреждений, поэтому нужно быть крайне осторожным и не колдовать в доме или вблизи него. 3 предупреждения, и добро пожаловать на суд, где будут гарантированные для меня неприятности, так как шишку там держит козлобородый и его прихлебатели. Ни за что не поверю, что, как было описано в книгах, он начнет теперь меня защищать. Мутная история с пророчеством и такие же мутные планы Дамблдора по отношению ко мне и Ханиш со своим ритуалом, попортившим все это, наверняка поменяли весь расклад, и что теперь придумает директор, я не могу спрогнозировать. С учетом того, как я жил до сих пор, то ничего хорошего у меня не предвидится и в будущем. У нас есть два выхода из сложившейся ситуации, насколько можно спокойным голосом сказал я. Я не замечаю вас, вы в свою очередь, не замечаете меня. Или второй вариант, когда дядя еще раз поднимет на меня руку, я отрезаю ему уши и продаю его каким-нибудь людоедам из Зимбабве. Я перевел взгляд на смотрящую на меня с ненавистью тетушку Петунью. Вы ведь знаете и не раз видели, на что способны волшебники. Мы заботились о тебе, кормили и одевали. Понимаешь ты, ненормальный урод, и это вся твоя благодарность, прошипела Дурсль. Не обманывайте меня и себя, тетя. За что мне вас благодарить? То, что вы называете моим пропитанием и одеждой, постеснялся бы называть таковыми любой бездомный. Вы с 4 лет пытались сделать из меня образцового садовника и уборщика и заимели себе бесплатного и безответного раба. Вы получаете приличное пособие от государства на мое содержание и кроме того, вам платит немалые деньги известная вам личность, и из всего этого я не видел ни пенса. Ведь Дадлику нужно учиться в самой лучшей школе. Не так ли, Дурсль? Повернул я голову к перемотанной бинтами роже, смотрящей на меня, как кролик на удава. Трусливый урод, как и все садисты. Ты дал только в этом году на 5000 фунтов взяток, чтобы твоего недоумка не выперли из школы, и эти деньги не были твоими. Ты не можешь этого знать, и это не твое дело, как мы распоряжаемся всеми деньгами, которые поступают на наш счет. Начало впадать в истерику сушеная вобла. Вы, тетушка, еще не гниете под своими любимыми розовыми кустами лишь потому, что я чту память своей мамы и не хочу убивать ее единственную сестру. Неужели вы ни разу не видели, как с помощью магии могут влезть в голову? Вы ведь при этом много раз присутствовали, ровный тон мне давался все труднее, и руки начало потряхивать от ярости. Старик все равно придет, и будет все по-прежнему, я ему. Вот поэтому, тетя, я направил на нее палочку, мы сейчас поднимемся в вашу спальню и вы мне отдадите ту вещицу, при помощи которой вы вызываете этого старика. Иначе, я боюсь, что не смогу сдержаться от того, чтобы не прикопать вас всех троих уже сегодня. Я угрожал и блефовал, но нужно было выиграть немного времени. Какую позицию займет Дамблдор, я не знаю, и придет ли он, чтобы проконтролировать мои действия, тоже. Влезть в голову не сможет, это он уже понял с прошлого раза и теперь я был весь на нервах, тут за меня заступиться, как в больничном крыле, некому, а противостоять открыто я еще долго не смогу. Не тот уровень магической силы, знания и умений, но то, что он мне враг, для себя я уяснил уже очень давно. Наверное, придется даже спать в мантии-невидимке и не в своей постели, а где-нибудь на чердаке оборудовать незаметное лежбище, в которое скрытно пробираться каждый раз. Других вариантов пока нет из-за отсутствия финансирования. Ночевать в каком-нибудь парке, несмотря на теплую погоду, не вариант. Тут дожди и холодные утренние туманы заставят искать любое укрытие, да и Блэка дождаться нужно. Вроде он знал, что я здесь живу, потому что тут живут мои родственники, и начал он мои поиски после побега именно отсюда. Так что тухнуть мне здесь еще месяц, до моего дня рождения и побега крестного. Ко всему прочему, еще нужно время и место для завершения моего восстановления, и это будет на последнем этапе очень болезненно. Прорастание нервных волокон в новых мышцах обещает мне массу незабываемых ощущений на протяжении 12 дней. Будь ты проклят, Поттер. Тетя с перекошенным лицом кинула мне непонятный латунный цилиндр, который я на автомате поймал. Я и так проклят, тетя, тем, что вынужден жить с такими людьми, как вы. Задумчиво рассматривая артефакт, ответил я. Небольшая комнатка, 2,5 на 3 метра, узкая кровать, простой стол и обшарпанный стул. Вот и вся обстановка моего прибежища. Минимализм во всей красе, прямо как в камере. Хотя почему как, решетки в прошлом году стояли на окнах и, видимо, Дурсль не сподобился или не успел починить старые, выломанные Уизли на своей летающей колымаге. Только за это им спасибо. Дверца для собак, например, так и осталась в двери с полным набором замков, цепочек и задвижек. Натуральная камера и есть. Только параши не хватает и новых решеток. Затащив сундук и разместив его рядом со столом, Я поставил в угол свою метлу и водрузил на подоконник клетку с Хедвиг. Быстро я свой багаж разобрал. Распаковывать какие-то вещи пока не имеет смысла, так как неизвестно, сколько я здесь пробуду и не придется ли мне быстро сваливать. Уже наступил вечер, и я подошел к клетке с совой. «Полетай, красавица», — сказал я, открывая дверцу клетки и поглаживая Хедвиг по мягким перьям под клювом. «Возвращайся, как поохотишься, ты будешь мне нужна». Сова благодарно ухнула и вылетела через приоткрытое окно в сгущающиеся сумерки. Есть хотелось неимоверно. Я подъел все запасы, которые мне собрала Тампи, еще в поезде и теперь чувствовал, будто организм начинает переваривать сам себя. Спускаться к холодильнику Дурсли после всего того, что я им наговорил и пообещал, было как-то для самого себя противно. Словно я их действительно объедаю и наживаюсь на добропорядочной семье. Дурацкий выверт сознания. Я уже подумывал, как на оставшиеся 2 галеона с мелочью заказать доставку совой после прилета Хедвиг, и растянуть свои скудные финансы на как можно более продолжительный срок до похода за зипунами, то есть до визита в банк, который должен, по моим планам, состояться послезавтра. Хлоп. Я в недоумении вытаращился на Тампи со своим уже привычным мне столиком на колесах, заставленным, как всегда, различными вкусностями. Может, у меня глюки на фоне голодания начались? Тампи доставила ужин молодому господину, Гарри, пропищала дежурную фразу домовушка. Ты что здесь делаешь, Тампи? Удивленно спросил я. У хозяйки с молодым господином подписан контракт на все время лечения, важно произнесла Тампи. Какой контракт? Я стал усиленно вспоминать, что я там подписывал и только сейчас понял, что тот личный лист это и есть тот самый контракт. Ведь я сам Помфри говорил, что могу ее нанять как частного колдомедика. Совсем об этом не подумал. Так вот почему она не возражала против того, что за мной будет кто-то приглядывать. Она и сама с помощью домового эльфа проконтролирует мое состояние. А мое питание и так входит в стоимость лечения, и еще 3 недели я могу забыть о голоде. Что и не говори, но это очень приятная и неучтенная неожиданность. Стой, стой, не нужно колдовать, Тампи. Я еле успел остановить домовушку с поднятой рукой в их обычном жесте с щелчком пальцами. Здесь нельзя использовать чары, иначе меня очень сильно накажут волшебники из министерства. Она, наверное, решила сервировать стол, как и всегда делала в Хогвартсе, если поблизости был подходящий предмет мебели. Аппарацию домовиков не замечают следящие артефакты, ее вообще ничто засечь не может, кроме гоблинских разработок, которыми те не делятся ни с кем. У домовиков это одна из основных расовых особенностей, и они умеют даже в Хогвартсе телепортироваться, правда, только те, кто приписан к персоналу, а вот их чары вполне себе определяются, что и доказал Добби. Ну его, так рисковать, женюсь. Сыто отвалившись на свою кровать, констатировал я: на тебе, Тампи, или твоей хозяйке, или на вас обеих.